Христианские постановления. Дорогие радиослушатели, мы изучаем второе постановление Иисуса Христа для Церкви «Таинство Вечери Господней». Рассуждая о процедурах Вечери Господней, то есть как она совершалась на основании записи Нового Завета, мы обратили внимание, во-первых, на место совершения Вечери Господней, во-вторых, на требования Вечери Господней и, в-третьих, на соблюдаемый порядок Вечери Господней. Говоря о соблюдаемом порядке, мы указали, что в Новом Завете нет установленных определенных правил процедуры для совершения Вечери Господней, но, однако, указаны определенные широкие принципы для нашего руководства. Мы начали рассматривать 7 этих принципов. Мы уже указали на первых 3 – принцип Божьего руководства, принцип свободного выражения и принцип хвалы и прославления. Теперь обратим наше внимание на 4-й принцип назидательного служения. Несмотря на то, что совершение Вечери Господней было главной целью, для которой верующие христиане собирались вместе, но это не было единственной целью. После преломления хлеба был период, посвященный для служения словом тем, которых Господь одарил даром и которые были побуждены Духом Святым это сделать. 2 или 3 вставали и обращались к собравшимся, и таким образом церковь назидалась. Первое послание к Коринфянам, 14 глава, является предметом полезной регуляции этого служения. Коринфские верующие были очень даровиты, особенно в речи. Иногда казалось, что их рвение превышало их чувство рассудительности. Результатом было замешательство голосов, и это определенно было неблагочестивым порядком, который должен характеризовать такое собрание. Апостол Павел напоминал им, что Бог не есть Бог неустройства мира, как бывает во всех церквах у святых, стих 33. Это совершенно духовно для церкви, после преломления хлеба, дать возможность одному или нескольким братьям послужить Словом Божьим для назидания собравшихся. Это служение, нам сказано, должно послужить троекратной целью – в назидание, увещание и утешение, стихи 3 и 6. Слово «пророчествовать» 1 стих не обязательно означает предсказывать будущее событие, но скорее передавать ум Божий. Пророк хорошо описан как тот, кто находится в такой связи с Богом, что он может передавать его ум. В то время, когда писал апостол Павел, не было Нового Завета, как мы его теперь имеем, потому что 25 лет после Вознесения Христа практически не было новозаветных писаний. Вероятно, первым писанием было послание Иакова, написанное приблизительно в 49 году по Рождестве Христовом. Первое послание к Коринфянам было написано приблизительно в 54 и 55 году по Рождестве Христовом. Иногда трудно установить определенную дату написания различных книг, которые теперь составляют Новый Завет, как мы его имеем в настоящее время. Ввиду того факта, что в то время не было полной Библии, апостол Павел описывает этих верующих в Коринфе как приходящими в церковь псалмом, поучением, языком, откровением и истолкованием, стих 26. Таким образом, Бог специальным и чудотворным путем делал способными этих разных верующих передавать ум Божий соответственно способности, которые Он дал им и в силе Духа Святого. Теперь, конечно, мы имеем полное откровение ума Божия в Богодохновенном Писании. Поэтому нет нужды в языках или пророчествах в смысле предсказания. В первом послании к Коринфянам 13 главе 10 стихе сказано: «Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится». Под этим мы понимаем, что выражение «когда же настанет совершенное» относится к полному канону Писаний, который устраняет всякую дальнейшую нужду в специальном откровении, чтобы дополнить Слово Божие. Пророчество теперь состоит из изложения, пояснения и применения Слова Божия, которое уже записано для вероучения или учения. Апостол Павел говорит: Все Писание богодохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Первое послание Тимофея, 3 глава, 16 стих. Имея это различительное в виду, давайте посмотрим, что подразумевается в выражении «назидательное служение». Во-первых, назидательное служение следует за преломлением хлеба. Целью вечери Господней, как мы уже видели, является, чтобы присутствующие верующие сконцентрировали свое внимание и любовь на личности Иисуса Христа и таким образом вспомнили Его. Если это так, то логически будет следовать, что всякое служение перед преломлением хлеба будет отвлекать внимание верующего от личности Христа и поэтому не будет подходить к этой части собрания. Такое служение будет соответствовать после преломления хлеба. Если бы этот простой принцип приняли служители Слова Божия, то было бы больше поклонения, направленного к Отцу и Сыну, чем увещание, направленного святым во время первой части служения. Всякое служение перед преломлением хлеба должно быть рассчитано для занятия верующих Господом Иисусом, чтобы их сердца были направлены для дальнейшего прославления и поклонения. Поэтому разумно для церкви иметь перед периодом времени служения словом после преломления хлеба, которое будет для назидания, увещания и утешения собравшихся. Во-вторых, назидательное служение должно быть разумным. Под этим мы понимаем, что всякое служение данное должно быть духовно, информационное, просветительное и соответственное нуждам народа Божия. Тот, который говорит, должен быть как Агей, вестник Господень, посланный от Господа. Агея 1 глава, 13 стих. Мы все хорошо сознаем, что возможно человеку долго говорить и ничего не сказать. Слово Божие к Иову относилось к этому. «Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла?» Иова, 38 глава, 2 стих. Некоторые открывают свои уста, чтобы сказать что-то, но другие потому, что они имеют что-то сказать. В этом находится разница между полезными и бесполезными служениями. Служение словом, совершенное в таком случае, может быть результатом внимательного и молитвенного приготовления или может быть спонтанным. В обоих случаях говорящий должен быть полностью убежден в своем уме, что это весть, которую Господь желает, чтобы он передал церкви. Такое служение может принять форму увещания для того, чтобы возбудить верующих для великого посвящения Христу. Оно может состоять из обличения, обращая их внимание на недостатки в их жизни. Оно может быть утешением, поощрением и ободрением для тех, которые переживают испытания, преследование, потерю или тяжелую утрату. Оно может быть пояснением какого-нибудь писания, чтобы укрепить верующего и укоренить в Слове Божьем. Какую бы форму служения ни приняло, оно должно быть духовным, здравым и благоразумным. Апостол Павел провозгласил: «В церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтоб и других наставить, нежели тьму слов, которые не будут понятны». И опять увещевает их: «А братья, не будьте дети умом, а по уму будьте совершеннолетние». Первое послание к Коринфянам, 14 глава, с 19 по 20 стих. Бог не поощряет невежество, но желает, чтобы у него, народа, были чувства навыком приучены к различению добра и зла. Послание к Евреям, 5 глава, 12 стих. Несмотря на то, что совершенно верно, что все верующие являются священниками для Бога, однако также равноверно, что не все верующие имеют дар от Бога публично проповедовать и учить Слово Божие. Это является одним и здоров воскресшего Иисуса Христа для членов Его тела Церкви. Апостол Павел Духом Святым поощрял верующих, во-первых, искренне желать этих духовных даров, и тогда, когда получит их, развивать их посредством занятия и упражнения, потому что дары через пренебрежение и неупотребление могут быть потеряны. Особенно он подчеркивает важность дара пророчества или передачи Слова Божия. В первом послании к Коринфянам, 14 главе с 1 по 3 стих, об этом так сказано. «Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайный, говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Таким образом, разумное и назидательное служение играет немаленькую роль в духовном росте Церкви, когда верующие собираются вместе для воспоминания Его. Аминь.